Глава 22. Тильда. Рыжая встала, тряхнула головой и взяла в правую руку карандаш. Очистила эфир перед собой, начертив букву «Z», и начала выписывать знак тильды. О, сколько крови попила у меня эта фигура в свое время! Жуткий узор без симметрии, зато с кучей завитушек и хвостиков. Любой студент Сорбонны может рассказать, сколько бессонных ночей проведено в заучивании бесконечных закорючек. И ни один не сдал тильду с первого раза, по крайней мере, по заявлениям профессоров. А теперь пришла пора страдать Александре. Ух! Практически завершенный знак вспыхнул и осыпался огненной пылью на пол. Так всегда бывает, когда он начерчен с ошибкой. «Ай!» Моя ученица досадливо поморщилась и со злостью махнула рукой. «Константин Платонович!» «Еще раз!» Я поставил пустую чашку на стол и сложил руки на груди. Громко втянув носом воздух, рыжая снова принялась за тильду. На этот раз медленней, вспоминая каждую деталь рисунка. Следующие 2 минуты я слушал напряженные сопения Александры и тихий перестук спиц. Таня, чтобы не скучать, взялась за вязание. Ух! Огненная пыль осыпалась дождем. «Еще раз!» «Константин Платонович, она меня отвлекает!» Рыжая гневно указала на Таню. «Я не могу сосредоточиться, когда она щелкает!» «Александра, вы невнимательно меня слушали!» «А?» «Отрешиться от всего вокруг — основное умение мага. Что бы ни происходило рядом — ураган, потоп, вулкан, пожар — вы должны заниматься только начертанием знака. Думаете, если придется рисовать защитную связку, а рядом будут стрелять, вы просто скажете: «Господа, прекратите, вы мне мешаете», так? Спицы вас отвлекают, а стук собственного сердца не мешает. Птичек за окном тоже попросить заткнуться? Деревья вырубить, чтобы не шумели листвой? Этого вы хотите, чтобы не отвлекаться? Красная, как рак, Александра буркнула «нет» и принялась резкими движениями рисовать тильду заново. «Хорошо, очень хорошо. Такие кризисы в обучении должны быть обязательно. Иначе девочка не научится себя контролировать и перебарывать. Разнузданный и ленивый волшебник. Мертвый волшебник. Пух! Искры полетели во все стороны. А-а-а!» Рыжая взбесилась от неудачи. Скорчила злую гримасу, топнула ногой и несколько раз прочертила карандашом в воздухе огненные полосы. «Александра, прекратите истерику. Еще одна такая неуемная выходка, и я отправлю вас в наказание подметать двор». Она посмотрела на меня таким жгучим взглядом, будто собиралась испепелить. «Бешеная девчонка, что ни говори. Если научить ее контролировать чувства, выйдет отличный маг». Я улыбнулся ей, поднял руку и указательным пальцем начертил знак холода. Для простых вещей опытному магу не требуется small ones, знаете ли. В комнате ощутимо упала температура. Знак вращался, вися в воздухе, и пожирал тепло, как голодное крокодило. Остатки кофе в чашке на столе подернулись литком. «Хватит, Константин Платонович!» Рыжая опустила руки и понурилась. «Остыли?» «Угу», — она шмыгнула носом. «Вот и чудно!» Также пальцем я разрушил знак и очистил эфир. «Даю вам 5 минут. Возьмите себя в руки, соберитесь и сделайте уже чистую тильду». Александра кивнула. Вытащила платочек, отвернулась и шумно высморкалась. Потерла лицо ладошками, снова взялась за карандаш и сосредоточенно нахмурилась. «Барышня!» — неожиданно подала голос Таня. «У вас там хвостика не хватает». «Что? Какого хвостика?» «Когда рисуете...» — орка подалась вперед. «Вы там завитушку забываете ставить». Глаза рыжие широко открылись, ноздри раздулись, а губы сжались в тонкую ниточку. «Ах вы посмотрите, какая умная девка!» Казалось, Александра сейчас взорвется, лопнет в воздухе, как мыльный пузырь. Бамс, и нет больше у меня ученицы. «Не крепостная, а прямо магистр, профессор, академик!» Таня опустила глаза и молчала, не смея спорить. «Раз ты такая умная, давай выходи сюда и покажи, как надо знаки рисовать. Иди, что ж ты сидишь?» Александру было не остановить. Она так разъярилась, что даже эфир вокруг пошел мелкой рябью. На всякий случай я разбудил Анубиса. Если рыжая выйдет за рамки, мы ее скрутим, как миленькую. Но не сейчас. Ситуацию надо довести до логического конца. Возможно, получится вырулить в нужное мне русло. Шанс небольшой, но очень уж соблазнительный. «Иди сюда, я сказала!» Александра топнула ногой. «Что ты там потупилась? Ко мне иди!» Таня бросила на меня чуть-чуть испуганный взгляд. Я кивнул ей и незаметно подмигнул. Мол, не бойся, все под контролем. Орка встала и подошла к Александре, рабея от дворянского гнева. «Давай, нарисуй, раз такая умная. Покажи мне, где там хвостик». «Барыня, рисуй!» Рыжая с силой сунула карандаш в руку Тани. «Рисуй, я сказала. А не покажешь? Я тебе сама хвост накручу. Неделю сидеть не сможешь». Таня коротко кивнула, сжала карандаш в ладони и подняла руку. Во взгляде орки плескался страх и одновременно восторг. «Что ты тянешь? Ты же такая умная у нас крепостная. Черти!» Волнуясь и дрожа, Таня неуверенно нарисовала перед собой Z. И что удивительно, символ вспыхнул и сработал, очищая эфирное поле для работы. Страх в глазах орки исчез, а вместо него стоял чистый восторг. Впав в эйфорию, Таня широко улыбнулась и будто в прострации начала рисовать знак тильды. А рядом с округлившимися глазами стояла Александра и пыталась подобрать с пола упавшую челюсть. Рыжая разрывалась между паникой, мистическим ужасом и удивлением. «Что, допрыгалась, раздражительная моя? Будешь знать, как орков провоцировать». Не прерываясь и зачарованно покачиваясь, Таня начертила в воздухе сияющие линии и чуть слышно рассмеялась, когда рисунок вспыхнул голубоватым светом. Знак тильды был воспроизведен без ошибок. Тот самый забытый хвостик оказался на месте и теперь активировался. «Обе шаг назад!» — скомандовал я, встал и подошел к знаку. Резко выхватил small wand и развеял эфирное плетение. «Так-так», — я повернулся к Александре. «Скажите мне, сударыня, что вы сейчас сделали?» «Я, Константин Платонович, я ничего...» «Ничего? А мне кажется, вы приказали крепостной использовать магию. Правильно?» «А...» Рыжая хлопала глазами и не знала, что ответить. «Насколько мне помнится, в соборном уложении в 26 главе есть такой параграф. «А будь кого, волхвец али колдун, какими-нибудь мерами, насильством или обманом русского человека к своей волжбе принудит и заставит какое колдунство сотворить, даже самое малое, того колдуна по сыску казнить, сжечь огнем безо всякого милосердия. А кого он русского человека колдовать заставит, того пороть и, ноздри и нос резать и, а после пыток и наказания ссылать и в дальние города, где государь укажет, чтобы на то смотря, иным так неповадно было делать. Это самое уложение я нашел в библиотеке у дяди. Хороший такой свод законов, иногда называемый судебник, составленный при Алексее Тишайшем. И параграф, который я процитировал Александре, конечно, устарел, но формально еще действовал. По факту статью уже давно не применяли. «Как думаете, сударыня, распространяется описание на ваш случай?» Александра побелела. Минуту она разглядывала меня с ужасом, а потом гордо выпрямилась и поджала губы. «Ее не наказывайте. Здесь только моя вина. Не подумала о последствиях, Константин Платонович. Простите». Я кивнул. «Молодец, Сашка. Достойно себя ведет под ударом. Идите обе за мной». Таня, тоже испуганная, засеменила за Александрой. А та гордо вышагивала по моим следам, будто собираясь на плаху. Мы спустились на первый этаж, прошли через гостиную и в столовой наткнулись на Настасью Филипповну. «Костенька!» — ахнула ключница, увидев лица девушек. «Случилось что-то. Ты, главное, не нервничай. Я сейчас чаю принесу, или нет, настоечки лучше. Выпьешь, закусишь, остынешь. Сгоряча ничего решать не надо. Лишнее это. А ежели девицы провинились, так на такой случай я розги принесу. Пару раз поседалищем надаешь, так сразу до головы дойдет. Не будут в другой раз баловаться». Я чуть не заржал в голос от такого предложения, но сдержался и серьезно ответил. «Погодите, не надо настойки. Все уже решено. Таня, подойди сюда». Орка, напряженная как пружина, подбежала и остановилась на расстоянии вытянутой руки. «Настасья Филипповна, в нашей Тане неожиданно открылся талант деланного мага. Посему я беру ее в ученицы». Рыжая подавилась воздухом и закашлялась. «С этого момента у нее должен быть соответствующий статус в нашем доме. Выделите ей, пожалуйста, комнату, место за столом и освободите от других обязанностей. Все свое время она будет тратить на обучение и помощь мне. Никаких других дел ей поручать нельзя». Ключница хитро усмехнулась. «Сделаю, Костенька, невелика сложность». «А вы, Александра», — я поманил рыжую поближе, — «поможете Тане правильно одеться, научите этикету и поведению. Кроме того, за необдуманный поступок и непозволительный для мага гнев вы займетесь ее образованием. Грамота, чистописание и арифметика». «Константин Платонович, вы владеете этими предметами?» «Я так и думал». «И за ее успехи я спрошу именно с вас. Так что будьте любезны, подойдите со всем старанием». Я обвел взглядом девиц, обалдевших от такого поворота, и кивнул. «Можете начинать. Я вас больше не задерживаю». Александра сверкнула зелеными глазами, схватила Таню за руку и потащила из комнаты. «Эк ты завернул, Костенька!» Настасья Филипповна покачала головой. «Уж и не думала, что так удивиться могу». «Приходится, Настасья Филипповна. С этими девицами, как уж на сковородке, все время выкручиваться надо». «На то они и девицы», — ключница рассмеялась, — «чтобы мужчины не скучали. Но ты молодец. Таньку так хитро к себе придвинул. Прямо интрига настоящая». Она помолчала мгновение и добавила: «Быстро растет в чинах Танюшка. Ох и быстро. Эдак через пару лет ты ее графиней сделаешь». «Будет хорошо себя вести, сделаю». Ключница посмотрела на меня слегка ошарашенно и, кажется, не поняла, что это шутка. «Настасья Филипповна, я хотел вас попросить». «Да, Костенька». «По возможности приглядывайте за Таней. Она должна научиться держать себя как дворянка. Ходить, смотреть, говорить, ну, вы понимаете. Если в ней будут узнавать крестьянку, могут возникнуть сложности». «Не беспокойся. Она девка умная, разберется». «Возможно. Только каждый раз, как увидите у нее деревенские замашки, строго выговаривайте, чтобы напрочь вытравить». «Присмотрю. Дело нехитрое. Чаю хочешь?» «А не откажусь». Чаевничать мы сели в небольшой комнатке рядом с кухней. Эдакий рабочий кабинет Настасьи Филипповны. Здесь на полках во всю стену она держала запас специй, журналы расходов, связки трав под потолком, расписки должников в шкатулке, коробки со старыми бумагами, связки ключей от всех замков в доме, бесчисленные бутылочки, свертки, мотки ниток, бочонок с рябиновкой и другие нужные в ведении хозяйства мелочи. Мы сели возле окна у столика, и ключница между делом стала рассказывать сплетни о соседях. Кто где женился, рождался, ругался и умирал. Обычная провинциальная жизнь, в которую я слегка не вписывался. «Костенька, глянь!» — Настасья Филипповна показала на открытое окно. «А что там у нас происходит? Кажется, убивать кого-то собираются». Я не успел даже повернуться, как снаружи громыхнул огненный всполох и зазвенели стекла в рамах. «Ах ты ж, как не вовремя!» Анубис отозвался без промедления, влил эфир в защитную татуировку на груди и тут же подал мне силу для атакующего заклятия. «Сейчас разберемся, кто здесь безобразие устраивает», —